Голос Сыроуми звучал необычно. Я услышал в нем твердость стали, всегда звеневшую в голосе Ананды. Я невольно посмотрел на Ананду. Он стоял рядом с И, и оба они меня ошеломили. Их лица были тихи, светлы, ласковы. А на лице Сыра Уоми, бледным, твердым, точно мрамор, глаза сверкали лучами, как огромные аметисты. Только что я думал, что прекраснее Анны никого и быть не может. И тут увидел красоту, которая земле уже не принадлежала. Это был сошедший с другой планеты Бог, а не тот сэр Уоми, с которым я работал утром. Иди без слез и раскаяния. Ими ты только размягчаешь цемент того моста любви, который протянули тебе из своих сердец Ананда и его дядя. Радостью. Одной радостью ты можешь начать снова строить ту половину моста, что разрушила сама своим непослушанием и медлительностью. Дважды зов милосердия не повторяется, и об отъезде твоем в Индию сейчас и речи быть не может, но от тебя одной зависит, годы или мгновения приблизят тебя к давнишней мечте». Напрасно ты ждала особых испытаний, шли твои простые дни, а в них-то ты и не разглядела главных дел любви и самого первого ее признака — жить легко свой текущий день, жить в самых обычных делах, неся в них наивысшую честь, мир и бескорыстие. Не в мечтах и обетах, не в идеалах и фантазиях любовь человека к человеку, но в простом деле дня, идущей жизнью любви, должен быть звеном духовного единения со всем окружающим. Оставь свои мечты о высшей жизни, трудись здесь в простом дне и всегда помни о нарушенном обете добровольного послушания. С этими словами он поднял Анну и поманил меня рукой. Я мгновенно понял, как многое я стал угадывать в последнее время без каких-либо размышлений, и подал ему синий платок с браслетом. Как только сэр Уоми взял руку Анны, которой она закрывала лицо, и надел ей браслет братцана, она вскрикнула, точно раненая. «Не бойся, дитя», — услышал я снова голос сэра Уоми, — «теперь этот браслет уже не символ обручения. В нем нет ничего, кроме того, что это прекрасное произведение искусства, и он не заговорит и не затянет тебя в любовные сети злодея. Ты сама». Своею медлительностью, сомнениями, колебаниями и нерешительностью соткала связь со злодеем. Он должен или преобразиться, или погибнуть, так как из-за любви к тебе погрузился в такую пучину грязи и ужаса, где не может жить ни одно существо. Века могут пройти, пока ты снова встретишься с ним в таких условиях, чтобы своей стойкой верностью, любовью без сомнений и радостью помочь ему и быть в силах развязать мрачный узел, что так неосторожно завязала сейчас. Иди домой, Ананда отведет тебя, и думай не о себе и своих скорбях, но о скорби Ананды, ручавшегося за тебя, о страданиях семьи, погрязшей во зле. Будь мирна и благословенна. Жди меня. Когда под видом приятного вечера мы придем к вам в дом для очень тяжкого дела — борьбы со злом. Расти в себе силу каждый день, а для этого научись действовать, а не ждать, творить, а не собираться духом. Кто думает о друге и брате, тот забывает о себе. Он отер ей глаза прекрасным синим платком с павлином и отдал ей. Голос сэра Уоми был снова мягок и проникал в сердце, а от лица его и от всей фигуры точно шел свет. Анна низко ему поклонилась. Он обнял ее, прижал к себе, и я видел, как она содрогнулась в его руках. Когда же она повернулась к нам, она точно уносила на себе его отраженное сияние. «Не забудь, в 5 часов у княгини», — шепнул И выходящему Ананде. Вскоре сэр Уоми и И засобирались, оставляя больную на нас с Хавой. «Будь все время с больной. Если к Хаве вдруг явятся неожиданные гости, она справится с ними. Ты же, что бы ты ни услышал снизу, оберегай больную, не покидай ее и не пропускай к ней никого. Если Хаве понадобится помощь, Мы ее пришлем, — сказал мне сэр Уоми. Могу я надеяться на тебя? Глядя мне в глаза, словно приоткрывая черепную коробку, спросил сэр Уоми. А если Хаву будут убивать, мне так же сидеть и не пытаться спасти ее? В ужасе спросил я, вспоминая Жанну и князя. Все трое расхохотались, да так весело, что я понял, какой у меня глупый и жалобный вид. Можешь быть спокоен, не так легко убивают людей, но вот тебе флакон. Если здесь будут очень уж шуметь, брось его вниз, он разобьется и напугает непрошенных гостей. Сэр Уоми положил мне на голову руку, отчего по мне пробежала волна счастья и силы. Он подал мне небольшой флакон и покинул нас, усевшись в коляску вместе с И. Я держал флакон в руке, все-таки я не мог всего взять толк, а понял только, что и Анна, как Генри, не исполнила чего-то и огорчила Ананду. Анна, казавшаяся мне совершенством, Анна, которую я едва соглашался признать земной женщиной. «Боже», — подумал я, — «неужели и Наль, для которой брат пожертвовал всем, отдал жизнь, неужели и Наль может ему изменить, нарушить обет и принести ему скорбь?» «О чем вы так стонете, Левушка?» — услышал я ласковый голос Хавы. «Я разве стонал? Это мне померещилось что-то. Я ведь, Левушка, лови ворон. Вот и сейчас вороню, а надо мне быть возле Жанны. Проводите меня, пожалуйста, я должен думать только о ней, а вас защищать с помощью вот этого флакона. Там, верно, какое-нибудь смрадное лекарство?» Хава рассмеялась, сказала, что я, вероятно, буду иметь случай в этом убедиться, и мы поднялись к Жанне. Войдя в знакомую комнату, я не сразу увидел больную. Положительно, все здесь было переставлено, и кровать Жанны, задернутая красивым белым пологом, стояла совсем в другом месте, за ширмой. — Это вы, Хава, так неузнаваемо все переставили? — спросил я. Признаться, очень бы хотелось сказать, что я, но, к сожалению, все, вплоть до этого прекрасного белого полога, сделано руками самого И. Мы с няней были только парой негритосов на посылках. Я долго рассматривала этот полог, но не могу понять, из чего он сделан. Тонок, как бумага, мягок, как шелк, и матов, как замша. Вот и разберись. Очень хотела спросить, и где он нашел эту вещь, да не посмела. Я подошел к пологу и тотчас узнал материю. Из нее был сделан халат, который Али прислал моему брату перед пиром.